При подходе к поверхности планеты используется антигравитация, и корабль приводняется. Благодаря этому свойству конструкции линейных кораблей во время акции удалось захватить 20 экземпляров. Если размеры линейного корабля 150 метров на 820, а в ангарах города корабля размещаются 144 таких корабля, не говоря уже об остальных помещениях и службах, то размеры этого космического города можно себе представить. Форма корабля города сферическая. В центре этого космического монстра расположен гигантский накопитель антиводорода, так что энерговооруженность города колоссальна. Накопление антипротонов и позитронов происходит за счет энергии звезды. Поток протонов звездного ветра, пройдя цепочку преобразующих энергию операций с коэффициентом примерно 1 к 1000, превращается в поток антипротонов и поступает в антигравитационный накопитель. Получение антипротонов происходит за счет столкновения пучков электронов и позитронов при энергиях около 30 гигаэлектрон-йен. Накопление энергии идет довольно медленно, но использование накопленного может произойти очень быстро. За счет этого корабль-город может атаковать планету гравитационным импульсом. Он, например, может вызвать в океане волну высотой и массой, соизмеримую с самим кораблем-городом. Если гравитационный импульс ударит по суше, то сейсмическое воздействие от такого удара будет эквивалентно столкновению с астероидом диаметром более 10 километров. Колоссальное землетрясение уничтожит все живое на планете. Именно этим он и опасен. Если арамейские корабли могут успешно противостоять гравитационному оружию, то сама планета выполнить маневр через гиперпространство не способна. Ваши корабли могут легко уничтожить монстра за счет телепортации поражающего снаряда внутрь корабля, но пользы от этого все равно никакой. Взрыв такого корабля на орбите уничтожит саму планету. Когда линейные корабли Хара выходят из субпространственной норы, их можно легко обнаружить по гравитационной волне вполне определенной формы. Расстояние от точки выхода до звезды обычно составляет световые сутки, плюс-минус 10%. Такая дистанция достаточно безопасна для планеты, если уничтожать линейные корабли Хара сразу после выхода из норы. Но для корабля-города этой дистанции недостаточно. Если повредить его энергонакопитель, то взрыв будет примерно в 2000 раз мощнее, чем для линейного корабля, и планета пострадает. Исходя из вышесказанного, я пока не вижу разумного стратегического плана обороны звездной системы в случае появления корабля города Хара с намерением атаковать обитаемую планету. Кстати сказать, всем этим сведениям, которыми я с вами поделился, кельты обязаны эльфам-разведчикам. Без них кельтскому народу не удалось бы освободиться от рабства. Млахим бен Ханух, главный энергетик искателя. А что, если попытаться воздействовать на Амарген таким же, как у него, гравитационным оружием, если он вновь заявится в систему вашей звезды? Кстати, как она называется? Грайнне. Млахим, так она называется. Такой вариант рассматривался, потому что на захваченных линейных кораблях тоже есть генераторы тахионных потоков, но, правда, меньшей мощности. Насколько удалось выяснить нашим разведчикам еще до восстания, Амарген может компенсировать любое воздействие искусственной гравитации. Он имеет запас энергии больше, чем мы можем себе представить. Но лугает. Если делать только в энергии, то я думаю, что установка типа и так должна справиться с задачей. Насколько мне известно из вашей документации, ее мощность все же меньше, чем может выдать антипротонный источник корабля города. Дело в том, дорогой Лугайт, что мощность и так не имеет принципиальных ограничений. Ограничения только конструктивные. Я сделал расчеты нового варианта установки, и автор, то есть капитан Даниэль, и его соавтор, наш главный бортинженер Аарон, подтвердили правильность выводов в моем проекте. Мощность нового варианта Этака повышена в 1000 раз. 1000 раз? И это впечатляет. Пожалуй, этого будет достаточно. Но есть еще одно «но». Для успешной атаки или компенсации атаки массы кораблей должны быть соизмеримы, иначе Амарген может, если ему удастся застать врасплох команду вашего корабля, просто забросить искатель мягкой волной куда-нибудь в атмосферу планеты-гиганта. А как же компенсация искусственной гравитации? Воздействие можно пропустить, просто не почувствовать. Правда, можно включить ваш знаменитый пульсирующий режим и уйти от столкновения с планетой. Но все же момент будет упущен. Амарген сможет улизнуть в мини-нору и оказаться уже рядом с Бирки. А там его никак не атакуешь. «Нет, лугает», — заметил Дани. «Это еще не все, что мы можем противопоставить. Массивный корабль со сверхмощными этаками? Эту вещь, пожалуй, стоит сделать. Можно даже использовать какой-нибудь достаточно прочный естественный астероид. Но на это уйдут десятилетия упорного труда. А вот что можно сделать прямо сейчас? Во-первых, у нас есть биологическое оружие против Хара». «Биологическое?» – удивилась Крейда, которая, несмотря на свою другую, чем у мужа, специальность, решила присутствовать на семинаре по физике. «Это просто поразительно!» «Девы, то есть Хара, по-вашему, абсолютно невосприимчивы к нашим бактериям и даже ахорам. Не представляю, как вы смогли это сделать. Это был дипломный проект моей сестры, Эстер. Я дам вам ссылку. Прочитайте полный отчет. Там во всех подробностях описано, как на основе митохондрии Хара был получен хей-гемофаг». «Ах, митохондрии? Ну, это потрясающее открытие. А как же эльфы?» — удрученно сказал Лабрайт. «Если корабль Хара разобьется о поверхность Бирки, все эльфы могут погибнуть от эпидемии». «Лабрайт, не все так плохо», — ответил Лугайт. «Я-то знаю их автоматику. Корабль, лишенный экипажа, все-таки не разобьется. Вы подумали об утечке бактерии, но гораздо серьезнее был бы в этом случае аннигиляционный взрыв. Так что не переживайте. Автоматика выведет неуправляемый корабль на высокую орбиту, а там уже люди о нем позаботятся. А если утечка все же произойдет по причине аварии или по неосторожности, что тогда делать эльфам?» «Лабрайт, у меня есть средства на этот случай», — успокоила Эстер, эльфа-лингвиста. «Сразу вслед за хей-гемофагом был разработан антидот, абсолютный антибиотик, обеззараживающий помещение и убивающий бактерию в организме. Антибиотик действует даже в аэрозольном виде. Достаточно попадания на кожу небольшой капельки антидота, и пораженный Хара будет спасен». «Как это возможно?» — возмутилась Крейда. «Чтобы убить бактерию в организме, нужны массивные инъекции активного против нее антибиотика. Нужна высокая на грани переносимости концентрация». «Все это так, если лечение идет химическим способом. Но дело в том, что способ лечения в данном случае биохимический. Аэрозоль содержит не только сам антибиотик, но и бактерию, которая его активнейшим образом вырабатывает. Пищей ей служит жировая ткань, а наличие следов белка хей-гемофага – спусковым механизмом для ускоренного размножения этой антибактерии. Спасенный этим препаратом Хара на один год приобретает иммунитет против хей-гемофага. Таким образом, можно заранее защитить эльфов с помощью вакцины». «Ладно, дорогая Эстер», — сказал Лугайт, — «я вижу, вы все предусмотрели. Действительно, ваше биологическое оружие может остановить вторжение Хара и не навредить эльфам. Но мне кажется, что, сказав «во-первых», капитан Даниэль имел в виду, что есть еще что-то во-вторых. Все верно. Есть еще одно оружие – хей-сонар. Психотропный генератор, способный попросту усыпить Хара на несколько часов. С его помощью мы ловим для исследований Хара, делающих вылазки со своих островов на побережье восточного континента Исраэль. Ловим, переписываем их память на машинный носитель и отпускаем. Поскольку Хара в плен никогда не сдаются, предпочитая остановить свое сердце, то это единственный способ что-то о них узнать. Именно таким образом удалось выучить их язык, а также узнать о кубе тайных знаний. «Знаете, Даниэль», — снова взял слово Лабрет, — «мне даже как-то не по себе стало. Может быть, вы знаете и тайные песни эльфов на языке Хара? Я имею в виду песни обряда инициации. Можно я отвечу? Шимон бен Эйфа, особый военный отдел ИКИ по исследованию Хара. Да, у нас есть записи трех песен, на основе которых был получен усыпляющий код для Хара. Но я не знаю, те ли это песни, о которых вы говорите. Можно послушать прямо сейчас, если хотите. Ни один эльф, кроме друида, не способен узнать эти песни. Маленькому эльфу проводят инициацию в возрасте всего 1.5 года. Никто не помнит себя в этом возрасте. Тексты песен имеют магическую силу над всеми орданами, эльфами и хары. Теперь я почти уверен в этом. У нас песни являются абсолютно секретными, так как дают власть над сознанием, а это опасно. «А вот наши хары их секретными не считают», — ответил Шимон. «Для них это просто колыбельные песни». «Колыбельные песни? А вы, случайно, не знаете, проводят ли хары что-то похожее на обряд? Известно буквально следующее. Я цитирую. «Первая песня служит для того, чтобы успокоить ребенка и подготовить его ко сну. Вторая песня навевает сон, а третья призывает сновидение и сохраняет душу ребенка. Обычно ее исполняют, когда служитель храма дает в семью на время камень жизни». «Что такое сохранение души? Кто вам сказал эти слова?» Сказал Хара, который волей судьбы был взят в плен. Он был ранен таким образом, что нервная система вышла из подчинения мозгу, и поэтому он не умер. Я и мои коллеги сохранили жизнь этому Хара за те сведения, которые мы от него получили, несмотря на то, что он военный преступник. И в чем была его вина? Убийство. Хладнокровное убийство 35 мирных людей. Да, у нас бы казнили за такое сразу. «Извините, господа, что прерываю», — сказал Лугайт. «Но у меня вопрос господину Шимону. Насколько я понял из ваших слов, Хейсонер — это ваша разработка. Так позвольте узнать радиус его действия». «Пока 5 километров. Но можно легко довести дальность воздействия до 200 километров. Нужно только увеличить мощность выходных каскадов торсионных преобразователей и сузить диаграмму направленности излучателей. Мы обязательно оснастим все наши корабли таким новым вариантом Хейсонера, чтобы вести борьбу с Хара не только на поверхности планет, но и в космосе. Вот это обнадеживает. Благодарю всех за то, что пришли, за ваши вопросы. На этом семинар заканчивают свою работу». Началась кропотливая работа по расшифровке документации Хара. Благодаря Лабрайду были устранены противоречия в переводах текстов Хара, и работа по прочтению и осмыслению информации из Куба тайных знаний вышла из тупика. К тому времени, когда тахионные генераторы воплотились в металле, и искатель получил грозное гравитационное оружие, такое же, каким был оснащен Амарген, прошло 4 года. Оказалось, чтобы достичь нужной для компенсации гравитационных возможностей Амаргена мощности, 4 главным этакам искателя нужно было добавить всего по 50% каждому. Это было легко достигнуто простым усилением конструкции энергетических установок. Долговременная мощность была повышена вдвое, а предельная часовая мощность в четверо. Кроме главного тахионного генератора на корабле было установлено множество дополнительного оборудования, использующего принципы искусственной гравитации. Локальные генераторы создавали притяжение в помещениях корабля. Рядом с кают-компанией было выделено пространство для большого бассейна. Купание в таком обожают все бахуры, коих немало было в экипаже искателя. За счет нескольких пассажирских кают была оборудована оранжерея, где повара стали выращивать свежие овощи и всякую зелень к столу. Тахионные генераторы специальной конструкции обеспечивали телеграфную связь на гравитационных волнах. Лугайт сообщил все рабочие частоты, которыми пользовались Хара и Кельты, и они были заложены в программу управления связными генераторами. Из 10 облегченных военных кораблей класса «Гиперлинтер», заложенных еще в процессе строительства «Искателя», 2 были оснащены такими же тахионными генераторами, как и «Искатель». Они получили имена «Защитник» и «Неуязвимый». Остальные 8 кораблей тоже переделывались под новый проект с усиленными энергоустановками и гравитационным оружием, но они были еще не готовы даже для испытаний. До этого чисто военных кораблей арамейцы не строили, но теперь это стало необходимостью. Катастрофическое положение сложилось с экипажами. Пришлось комплектовать их из десантников, противостоящих Хара на границе, и пилотов пограничных линтеров. Устойчивость к темному потоку этих военных составляла 80-90%, что не позволило установить им Бахуру 4.0. Формировать экипажи из одних Бахур командующий Тамар не захотел. Сначала он не хотел укомплектовать Бахурами даже всего лишь один из 8 линтеров на каждом из кораблей, но Дани настаивал на своем. Если возникнет необходимость посетить поверхность планеты Бирки и поговорить с королем лично, то капитанам даже послать будет некого, убеждал он своего командира. Без Бахуры 4Х нельзя даже соваться на поверхность, хотя вакцинация и могла бы сгладить проблему. Но беда в том, что нет у нас ни образцов Ахоры, ни птиц Феху для его размножения. А как же ваша салоном знаменитая инфовакцина? Я здесь совершенно ни при чем. Это изобретение Алона. Но она не подойдет. Она проверена только на нанопроцитах под управлением Бахуры 4Х. А у экипажа стандартная программа. В конце концов, Итамар вынужден был отступить. И на каждом из кораблей один из 8 линтеров стал чисто бахурским. Глава 13. Лаэгайры 3. 16 Сивана 5812 года 3 корабля «Искатель», «Защитник» и «Неуязвимый» стартовали к системе Грайне и через 11 суток подошли к родной звезде Кельтов. Лугайт заметно нервничал, а Креда пыталась его всячески успокоить. Было от чего переживать. Если видимый возраст эльфов нисколько не изменился, то кельты под воздействием Бахуры 4.2 заметно помолодели. Дина и Рина с помощью своих хитрых проверок установили, что физический возраст академика и его жены уже подошел к 22 годам и продолжал уменьшаться. Лугайт едва ли не каждый день спрашивал Бахур. «Точно ли наше омоложение становится на 18 годах? Мы не станем такими же подростками, как вы?» «Не станете, Лугайт, не беспокойтесь. Вот, посмотрите на Наами. Ей сейчас 61 год. Выглядит на 18. По нашей методике определения физического возраста ей те же 18. С вами будет то же самое. Через год-полтора ваш физический возраст стабилизируется. Все. Верю, верю. Капитан Даниэль, это Лугайт. Насколько я понял по своему экрану, корабли легли в дрейф. Хочу уточнить дистанцию до Грайне. Все, как вы просили. Дистанция равна световым суткам. Прекрасно. Могу я попытаться вступить в переговоры с нашей военной базой? Да, приступайте, пожалуйста. Вся аппаратура в вашем распоряжении». Лугайт вызвал программу управления связным тахионным генератором и, включив кельтскую раскладку клавиатуры, набрал первую телеграмму. «Я, Лугайт О'Коннора, порядковый номер 68240355533, вызываю базу Чередвен-1. Сообщение передается с борта корабля дружественного народа. Прошу разрешения подойти к планете и высадиться на поверхность». Затем он установил военную частоту общего вызова и отправил послание. Лаконично, но убедительно, заметил Дани по внутренней связи. «И когда примерно можно ожидать ответ?» «Сообщение ими уже получено. Как долго они будут приходить в себя, угадать не берусь». «Через полчаса пришла ответная телеграмма. Лугай Токонра пропал без вести более 4 лет тому назад. Вместе с ним пропали еще несколько кельтов. Если вам что-либо известно о них, сообщите. Сразу не поверили. Но для военных это нормально, сказал Лугайт и набрал ответ. Со мной моя жена, Крейде О'Коннора, порядковый номер 68240456443. И двое эльфов, Бриан О. Тибрайт, порядковый номер 68240983321. И Лабрайт О. Майлген, порядковый номер 68240984450. Мы все не пропали, но были приглашены на борт исследовательского корабля для установления контакта и переговоров. На этот раз ответ пришел через 5 минут. Если вы на самом деле О'Коннора, назовите командующего флотом. Похоже, командующий флотом взял ответственность на себя. И теперь переговоры пойдут значительно быстрее, прокомментировал академик. Надеюсь, так оно и есть, ответил Дани. Следующая телеграмма Лугайда выглядела так. Доброго вам здоровья, господин Гибрайт Океан Майер. Дальше телеграммы посыпались со скоростью их набора. Неужели это на самом деле вы, дорогой господин О'Коннора? Находитесь ли вы на том же корабле, что посещал нашу систему в год вашего исчезновения? Да, это я. Со своими друзьями. Да, мы на том же корабле. Это проблема? К сожалению, да, это проблема. Король не разрешит подход к планете столь мощного корабля. Есть ли возможность прибыть вам и делегатам-переговорщикам от дружественного народа на каком-нибудь межпланетном челноке? Что ответить, капитан Даниэль? Напишите, что мы прибудем на Линтере. От нас будут Наами, я, Эстер и Дина с Риной. Есть возможность использовать относительно небольшой челнок. От дружественного арамейского народа прибудут 5 переговорщиков, 1 мужчина и 4 женщины, не считая экипажа челнока, который останется на корабле. Я буду докладывать самому. Ждите, господин О'Коннора. Следующая телеграмма пришла только через 30 минут. Господин О'Коннора, король кельтов Лайгайры III выразил желание принять делегацию арамейцев. Присутствие на уидиенции всех граждан кельтского королевства, побывавших в гостях, король считает необходимым. Предупредите своих друзей и переговорщиков-арамейцев о процедуре 11. Сообщите время и место прибытия челнока. Командующий флотом адмирал О'Киан Майер. Капитан, когда мы сможем прибыть на планету? 2 часа, пока соберемся. А что такое процедура 11? Это вообще-то глубокий личный досмотр с раздеванием. Боюсь, вам не понравится. Это может не понравиться Наами. Для остальных это проблемы несущественные. Наами, ты на связи? Слушаю, капитан. Нас будут раздевать. Ты сможешь? Надеюсь, женщин будут досматривать женщины. Да, Наами. Без одежды вас увидят только женщины, но саму одежду проверят еще и эльфы, — ответил Лугайт. Они проверяют по запаху наличие ядов или взрывчатки. Мы с Крейде, а также Бриан с Лабрайдом, все будем проверены тем же способом. Последних будут проверять эльфы. Ладно, Лугайт, я согласна. Прекрасно. Профессионал-переводчик все-таки нужен в таких официальных переговорах, — заметил Дани. Меня только смущает необходимость обходиться без костюма ангел. А как вы думаете, Лугайт, не приходила ли королю мысль о нашей потенциальной опасности для него и всего двора с точки зрения заноса каких-либо бактерий? Даже не знаю, что сказать. Иногда король принимает решения, выглядящие с точки зрения науки очень рискованными, но потом оказывается, что он был прав. Как он это делает, до сих пор остается загадкой. Про таких, говорят, он не от мира сего. Здорово, Лугайт. Очень интересно с ним будет познакомиться. А есть у него родовое имя? Или династическое? Как у романских императоров, к примеру. Есть, конечно. Его полное имя Лаэгайре III О. Диармайт. Согласно традиции, считается, что король — это ставленник самого верховного бога Луга, и власть его священна. «Капитан, это Аува. Какой линтер ты хочешь использовать?» «Странно. Откуда она знает про линтер?» «У нас так принято. От экипажа у меня секретов нет. Делегация полетит со Виталь. Аува, ты, пожалуйста, присоединись к экипажу в качестве проводника. Приземлиться надо на том же пляже, где подобрали гостей».